Ранним утром следующего дня Тимон тихонько, чтобы не разбудить Феокла, оделся и вышел во двор гимназии. То, что он увидел там, немало его удивило. Множество атлетов, как юных, так и взрослых, разбившись на пары, а кто в одиночку, старательно натирались чем-то жидким, отчего их кожа под лучами всходившего из-за холмов солнца лоснилась и блестела, как полированная медная пластина. Подойдя к ближайшей паре, это были юные атлеты его возраста, Тимон спросил: «Ребята, что это вы делаете?» Юноши удивленно переглянулись. «Ты случаем не с луны свалился?» — спросил один из них Тимона. «Нет», — нисколько не обидевшись, ответил тот. «Я прибыл из Ольвии». «Оно и видно», — насмешливо, не переставая натирать спину товарища, обронил юноша. «Если бы ты был жителем Эллады, то не стал бы задавать такой наивный вопрос». Посчитав, что этого достаточно, чтобы уличить в невежестве незнакомца, юноша объяснил: «Мы натираемся оливковым маслом». «А что это обязательно? И для чего это делается?» — последовали вопросы Тимона. «Ну, ты действительно. Ты в самом деле не знаешь, для чего натираются маслом, или дурака валяешь?» «Если бы знал, не спрашивал бы», — буркнул, передернув плечами Тимон. «Что ты пристал к человеку?» — встрял в разговор другой юноша, плотно сбитый, мускулистый, с покрытой черными кудрями головой и большими выразительными глазами. Обернувшись к Тимону, он спросил: «Во-первых, как тебя зовут? А во-вторых, в каком виде атлетики собираешься принимать участие?» «Меня зовут Тимон, я бегаю». «А меня зовут Пантарк, я борец». Примечание: Пантарк — личность историческая, победитель 86-й Олимпиады среди борцов юношей. Конец примечания. «А это Пилат, он кулачный боец. Мы оба из Афин, что в Аттике, а теперь объясняю, зачем атлеты натираются оливковым маслом. Если натереть тело маслом, то мышцы от этого становятся более эластичными, упругими и подвижными. Так говорят все педотрибы. Словом, натирание помогает атлету показывать значительно лучшие результаты в своем виде спорта. А мне, как борцу, так просто необходимо натираться маслом, потому что после этого я становлюсь скользким, и противнику труднее меня удержать. Все просто, понял?» «Не совсем», — сознался Тимон. «У нас тоже немало атлетов, которые занимаются спортом. Бегают, прыгают, борются, кулачным боем увлекаются, метают диск и копье, стреляют из лука. Многие показывают довольно приличные результаты, но при этом никто ничем не натирается». «Выходит, что до вас еще не дошла цивилизация», — сделал вывод Пилат. «Почему? У нас такая же цивилизация, как и в Элладе, ничуть не хуже. Ольвию ведь основали не какие-то там варвары, а выходцы из Милета. Просто у нас, в отличие от Эллады, не растет олива. А потому масло у нас привозное, его к нам привозят отсюда, из Эллады. А раз масло привозное, то, понятное дело, оно дорогое. И потому мы не можем позволить себе такую роскошь, как натирание маслом тела. У нас масло употребляется исключительно для приготовления пищи». «Теперь более-менее понятно», — сказал Пантарк. «Но ты можешь купить масло здесь. Думаю, что в Элиде оно намного дешевле, чем у вас». «Не знаю», — пожал плечами Тимон. «А, впрочем, посоветуйся со своим педотрибом». «Да, ребята, а вы с кем приехали? Тоже с педотрибами?» «У нас нет педотрибов», — ответил Пантарк. «С нами приехал отец Пилада. Он когда-то принимал участие в Истмийских играх и кое-что смыслит в атлетике». Примечание: Истмийские игры — спортивные состязания, проводимые каждые 2 года в Истме, Коринфский перешейк, конец примечания. После тренировки, продолжавшейся до полудня, был объявлен перерыв на обед. Все атлеты, педотрибы и сопровождающие потянулись к небольшому домику, стоявшему несколько в сторонке от остальных. Там 2 служителя гимнасии выдавали подходившим обеды, завернутые в фиговые листья. Порции состояли из ломтя хлеба, куска сыра, нескольких оливок, фиников и большой сочной груши. Обедали под открытым небом, где кто пристроится. Феоклу с Тимоном нашлось место в тени большого платана. За обедом Тимон спросил Феокла: «Это правда, что натирание тела оливковым маслом приносит атлету какую-то пользу? Тут все натираются. Один я был среди них, как белая ворона, не натертый. «Я сомневаюсь, что натирание что-то дает», — ответил Феокл. «Мне кажется, что это скорее традиция. Кто-то когда-то натерся маслом и удачно выступил на состязаниях. Вот все и решили, что главное в атлетике — натирание маслом. Это то же самое, что и состязание голышом. Ведь раньше все атлеты соревновались в набедренных повязках. Но когда на 15-й Олимпиаде некий Арсип потерял во время бега свою набедренную повязку, но пришел к финишу первым, все решили, что этому способствовало отсутствие повязки. С тех пор обыкновенная случайность стала законом, и теперь в Олимпии все атлеты, юные и взрослые, состязаются только обнаженными. Тебе тоже придется обнажаться, как, впрочем, и мне, твоему педотрибу». «Ну, раздевание бегунов еще можно понять», — сказал Тимон. «А педотрибам-то зачем раздеваться?» «О, тут уже совсем другая история, и к тому же занятная». «Расскажи, дядюшка Феокл», — попросил Тимон. «Ладно, слушай. Был как-то такой любопытный случай с некой Ференикой с острова Родос». Примечание: Родос — остров в Эгейском море. На какой именно Олимпиаде это было, запамятовал, врать не буду. Так вот, эта Ференика, не доверяя педотрибам и зная все тонкости кулачного боя, поскольку вся ее родня увлекалась этим видом агонистики, взялась сама готовить к играм своего сына Пейсидора, кулачного бойца. Примечание: огон, агонистика, борьба, состязание, в данном случае спорт, вид спорта. Конец примечания. Представляешь, женщина, притом пожилая, и тренирует кулачного бойца. Но ей мало было тренировать, хотелось видеть, как сын будет выступать на играх. Для этого она оделась в мужское платье, прошла на стадиум, где и затерялась в толпе педотрибов. И что ты думаешь? Ее Пейсидор стал олимпиоником. И эта самая Ференика, чтобы тут же поздравить сына и расцеловать его, забыв об опасности, ринулась к нему, но зацепилась за что-то одежды, и все, кто был на стадиуме, увидели, что это женщина. А женщинам и раньше запрещалось, и сейчас категорически запрещается присутствовать на играх под страхом смерти. Понятное дело, что Ференику по приказу эллонодиков тут же схватили рабдухи, чтобы немедленно казнить, сбросить со скалы в глубокую пропасть. Примечание: рабдух, вооруженный палец и страж порядка в Олимпии. Конец примечания. Но тут выяснилось, что у этой Ференики не только сын олимпионик, но олимпиониками в разное время были ее отец, муж и брат. И весь стадиум встал на ее защиту. Кончилось тем, что эллонодики не посмели казнить такую женщину и пощадили ее. Но зато после этого случая, благодаря Ференике, был введен закон, согласно которому вместе с выступающими атлетами должны раздеваться и их педотрибы, ну, чтобы отличить женщину от мужчины. Да еще во время выступлений их учеников педотрибы должны находиться за специальным заграждением. Такая вот история. «Кстати, еще о натирании», — спохватился Феокл. «Когда-то я тоже пробовал натираться оливковым маслом, но бегать от этого лучше не стал, и потому вскоре перестал это делать. И тебе не советую». «Я тоже думаю, что это лишнее», — согласился Тимон. «Как прошла тренировка?» — поинтересовался Феокл. «Есть что-нибудь новенькое?» «Пока больше внимания гимнасийные педотрибы уделяют красоте бега. А в остальном почти все то же, что мы с тобой проделывали. Признаться, даже скучновато малость было». «А что тут нового придумаешь? Все давно придумано. Прежде всего, все зависит от физических данных атлета. Они у тебя имеются. Тем не менее, все задания и упражнения выполняй добросовестно и старательно. В противном случае эллонодики имеют полное право не допустить тебя к участию в играх. И в то же время не показывай всего, на что ты способен, могут найтись завистники. Словом, держись в серединке. По полной будешь выкладываться на послеобеденных тренировках, когда мы будем заниматься вдвоем». «Дядюшка Феокл, Выслушав наставление Педотриба, отозвался Тимон. «Есть новость». «Давай ее сюда». Матрий объявился. Сегодня утром его привел отец. «И знаешь, кого они наняли Педотрибом?» «Нет, и кого же?» «Твоего давнего приятеля Ксанфа». «Вот как». «Ну что ж, теперь мы будем с Ксанфом не просто приятели, а приятели-соперники. Кстати, а тебя Матрий видел?» «Видел, я поприветствовал его, но он промолчал и даже виду не подал, что мы знакомы». «Ну и пусть. Делай и ты вид, что не знаешь его». В ежедневных, иногда изнурительных тренировках незаметно прошел месяц. За это время Тимон перезнакомился почти со всеми сверстниками и даже кое с кем из взрослых атлетов. За редким исключением, имеется в виду прежде всего Матрий, собравшийся здесь народ оказался доброжелательным и дружелюбным. Можно сказать, что за это время гимнасийная колония превратилась в большую шумную семью. Правда, к концу занятий эта семья сократилась на 3 человека. В участии в Олимпиаде эллонодики отказали 2 взрослым друзьям-аркадийцам за частое употребление вина и юноши из Мигары, который хотя и был неплохим прыгуном в длину, но оказался на редкость недисциплинированным и ленивым. Примечание: Мигара — город на Сицилии, конец примечания. 9-го гекатомбиона сразу после завтрака из ворот гимназия вывалилась огромная пестрая и шумная толпа, растянувшаяся по мере продвижения на добрых 5 стадиев. Предстоял 2-дневный пеший переход в Олимпию. Гимназий враз опустел, стал безлюдным и неуютным. Лишь несколько человек остались в нем сторожить гимнасийное добро. Впереди процессии важно выступали облаченные в пурпурные одежды члены Олимпийского совета, спандафоры, эллонодики и жрецы. Следом гимнасийные педотрибы. За ними двигалась самая многочисленная группа, около 400 человек, состоящая из атлетов, их педотрибов, родственников и друзей. Далее следовали болельщики. Здесь можно было увидеть купца и винодела, важного чиновника и хлебопека, кузнеца и архонта какого-нибудь полиса. Люди почтенных возрастов, те ехали кто верхом на лошади или муле, кто на повозке. Остальные вместе со всеми шагали пешком. Позади этой кавалькады, безбожно скрипя колесами, катили 2 повозок с разнообразной поклажей и харчами. Благодаря им Феокл и Тимон шли налегке, свои котомки они уложили на одну из повозок. Замыкало процессию стадо жертвенных животных. Оттуда постоянно доносились рев быков, блеяние овец, визг свиней. Отдельно на повозке в клетке, как персону важную, неспокойную и небезопасную, везли выловленного в аркадийских лесах большого черного дикого кабана. Дорога петляла среди холмов неподалеку от моря. Самого моря не было видно, но его близость ощущалась постоянно благодаря влажной прохладе. Но этого было ничтожно мало, чтобы унять жару. На небе не было ни единой тучки, солнце припекало немилосердно, и жара стояла невыносимая. Большинство атлетов шли едва ли не нагими. Одни лишь головы у всех были чем-нибудь прикрыты широкополыми шляпами, белыми тряпицами, фиговыми листами и даже пышными венками. Под вечер процессия остановилась у речушки Пьер, которая служила границей между Элидой и Писой. Примечание: древнегреческие государства полиса. Конец примечания. Именно в Писе находился священный округ Олимпия. Прежде чем ступить на его землю, всем участникам похода предстояло пройти обряд очищения от всего нехорошего, что могло осквернить общеэллинские святыни в Олимпии. Обряд был на редкость простым. Один из жрецов взял за уши принесенного рабом отчаянно визжащего поросенка, поднял его повыше, чтобы всем было видно, и неуловимым движением руки полоснул ему по шее остро отточенным ножом. Стройка крови окрасила в пурпур речную гладь, и тотчас все путники принялись черпать воду пригоршнями, кропить свои одежды и обмывать лица. В этом и состоял весь обряд очищения. Ночевали в раскинувшемся на другом берегу Пьера поселке Литрины.